Где-то через час, уладив все срочные дела, Зурин вёл Зака по тоннелям подземелья Сиории, заодно рассказывая, как всё происходило на самом деле. Что не было никакой армии путешественников, только он и протащенный им посредством пакетов памяти Аранея, и что в результате столкновения Аранея не стало. По словам Красного, их души были убиты. Хоть у Зурина и были сомнения на этот счёт, налицо бесспорный факт, Аранея Сиории встречают каждый новый цикл уже мёртвыми. Добравшись до места, Зак наконец смог обойти разрушенное поселение и увидеть всё собственными глазами. Они сели и приступили к разговору. «Знаешь, сразу после того цикла я пытался найти это место», — заметил Зак, глядя на труп одной из Аране. Зрелище разорённого поселения подействовало на парня неожиданно сильно, учитывая, что Аране не были людьми, и он едва их знал. «Но нашёл только несколько одиночных тел. Дальние дозорные», — пояснил Зурин. «Ага, наверное. Может, в итоге я и нашёл бы лагерь. Но меня уже поджидал этот... Красный!» Зурин навострил слух, наконец хоть что-то о действиях Красного после их столкновения. «Он напал на тебя?» Подавшись вперёд, спросил он. «Напал и слился!» Самодовольно ухмыльнулся Зак. «Без поддержки Кватач Ичла он не шибко-то крут!» «Хм, значит, Зак может победить Красного один на один. Хорошая новость!» «Наверное, он рассчитывал на эффект неожиданности, но я засёк его за милю!» Продолжал Зак. Я подозревал, что он может следить за мной и был начеку. Но всё же, он сумел сбежать, а я не рискнул рыскать в подземельях с таким врагом за спиной. Я убрался из Сиории, остаток цикла скрывался. «Он больше не пытался нападать?» — спросил Зурин. «Один раз», — ответил Зак. «В самом начале следующего цикла. Телепортировался сквозь все защиты в мой дом и попытался убить меня прямо в спальне, пока я одевался. И снова сумел сбежать?» «Ну, смущённо кашлянул Зак. «В этот раз это я сумел сбежать. Сам понимаешь, я был без штанов и ещё толком не проснулся. Так вот, после этого случая стал первым делом телепортироваться из Сиории во избежание повторения. Хотя Красный больше не предпринимал новых попыток покушения». «Хм...» Задумчиво протянул Зурин. Это не объясняло странного бездействия Красного. Едва ли тот всё своё время посвящал охоте на Зака. Но всё равно интересно, что ему всё-таки было нужно от Зака. «Итак...» «Почему ты именно сейчас перестал скрываться? И обязательно было бить меня?» — кисло спросил Зурин. «У меня до сих пор зубы ноют». «Ты ещё спрашиваешь?» — фыркнул Зак. «Одни боги знают, сколько ты провёл в петле вместе со мной, но никогда не говорил мне об этом. Нет, даже хуже того. Когда я сам пришёл к тебе, ты включил дурачка, а сам проворачивал свои дела у меня за спиной. Уже только за это стоило тебе хорошенько вмазать». Зурин смущённо поправил очки. «Ну хорошо, если сформулировать так... И правда звучит некрасиво. Но у него уже были веские причины. Определённо были. Хотя, знаешь, я понимаю», — продолжил Зак. «Этот ублюдок в красном дёргал меня за ниточки. Он что-то сделал с моей памятью и, вероятно, как-то отслеживал меня». «Ты уверен, что он сейчас тебя не отслеживает?» — прервал его Зурин. «Я знаю, как укрыться от поисковой магии, Зурин», — холодно ответил Зак. «И полагаю, получше тебя. Просто обычно этого не делаю. Я ж думал, что один в петле. О чём беспокоиться? Но с той ночи я постоянно поддерживаю многослойную защиту от поиска. Этот говнюк так и не смог меня найти, и вряд ли кто-то сможет». «Я смогу», — поправил его Зурин. «С другой стороны, у меня есть преимущество, которого нет у Красного. Что ж, если ты говоришь, что уверен в своей защите, поверю на слово». Зак с непонятным выражением посмотрел на него. Он практически инстинктивно обратился к эмпатии, чтобы лучше понять. «А да, пустой разум». Да, Зак определённо умел защищаться, когда хотел. «Как-нибудь потом расскажешь». Парень покачал головой. «В общем, извини, что сорвался. Всё ещё злюсь на себя за то, что Красный меня поимел. Нервно реагирую. Словом, я понимаю. Из-за Красного рассказывать не было опасно. Я всё ещё думаю, что тебе следовало всем не рассказать, но я понимаю твою логику. И даже могу понять, почему ты в ту ночь сбежал, не сказав ни слова, учитывая, чем это всё закончилось». Зак указал на труп Ране. «Так что решил на время оставить тебя в покое, даже когда стало понятно, что Красный больше за мной не охотится и вообще куда-то пропал. Я держался подальше, чтобы не привлекать к тебе внимания. Вдруг он всё же следит каким-то образом. Я счёл, что ты знаешь, что делаешь, и когда будешь готов, сам меня найдёшь. И мы займёмся петлёй и Красным вдвоём». И как он ожидал, что его найдут, если сам защитился от поиска? Впрочем, этот вопрос подождёт. Сейчас лучше не прерывать. «И тут ты устраиваешь эту херню в прошлом цикле». В голосе Зака вновь прорезалась злость. «Начинаешь действовать, да ещё с таким размахом. Запускаешь вторжение на несколько недель раньше срока и даже не пытаешься со мной связаться. Думаешь, я не разозлился? Не захотел дать тебе в морду? Ты такого низкого мнения обо мне? Если я не справился с двумя охрененно сильными противниками, а один из которых тысячелетний лич, то думаешь, можешь... Зак, слушай, это вышло ненарочно. Поспешно вставил Зориан, пока тот не накрутил себя. И так можно и опять по лицу получить. Я ничего такого не планировал. Я ошибся, все вышло из-под контроля и зашло слишком далеко. А я просто хотел узнать... Ты вообще собирался со мной связаться? В лоб спросил Зак. Да, определенно, подтвердил Зориан. Возможно, уже в следующем цикле. Зак в замешательстве отпрянул. Ау, сказал он, быстро успокаиваясь. Но в таком случае, наверное, хорошо, что я нашел тебя именно сейчас, так? Я, как бы сказать, занят кое-чем важным. Вздохнул Зориан. Я должен сосредоточиться на этом. А черт, мне и в прошлом цикле надо было сосредоточиться, а не ломиться в поместье Яску. Иногда я реально туплю. Поэтому я и хотел связаться с тобой в следующем цикле. Если это настолько важно, почему бы тебе не принять мою помощь? Тут ты ничем не поможешь. Ответил Зориан. Помнишь те пакеты памяти, в которых Аронео сохранили знания о петле? Так вот, дело в том, что... Он принялся объяснять ситуацию с пакетом Матриарха и про свои попытки научиться лучше понимать Аронео, чтобы прочитать его содержимое. Заодно пришлось рассказать про свои ментальные способности. Заку эта отрасль магии явно не нравилась, впрочем, вполне ожидаемо после того, как ее использовали на нем. Поколебавшись, Зориан предложил Заку заглянуть в его разум и оценить, что с ним сделал Красный, но Зак ожидаемо отказался. Он признался, что пока недостаточно ему доверяет, и, возможно, никогда не будет полностью доверять, хорошо хоть не обиделся. «Если я правильно понял, ты нападаешь на патрули Ране и практикуешься в чтении памяти на захваченных паучихах», — подытожил Зак. «Да», — согласился Зориан. «И ты думаешь, я тут ничем не помогу?» — удивился Зак. «Зориан, ты болван?» пробормотал тот, не зная, что ответить. «С моей помощью тебе не нужно будет тратить время, выслеживая патрули. Мы можем просто войти в главное поселение и повязать всех», — сказал Зак. «Я так уже делал. Все эти месяцы я не только скрывался от Красного, я проводил собственное расследование, и в числе прочего по всему континенту искал другие племена Аране, чтобы узнать, не могут ли они мне помочь. Вот только в отличие от тебя я не психик, а они очень грубые и пренебрежительны к тусклоумным. Я не раз дрался с Аране и знаю, как с ними справиться. Они мне не ровня, и настолько сильнее, что могу обезвредить целую группу, не убивая. С моей помощью у тебя были бы сотни подопытных Аране еженедельно, может быть, ежедневно. Зависит от того, с какой скоростью мы находили бы новые паутины». Зориан тяжело сглотнул, молча глядя на Зака. «Да, это аргумент. Такое ему даже в голову не приходило». «Но что сделано, то сделано», — пожал плечами Зак. «Но теперь я здесь, и у тебя больше нет оправданий, чтобы тупить дальше. Когда начинаем?» Поразмыслив, Зориан решил не откладывать на потом. Они пойдут в атаку на первую паутину уже завтра. А пока что он вернулся в дом Майи и поговорил с Кириэлле. Она сказала, что верит его рассказу про временную петлю, но он чувствовал, что не убедил ее полностью. Даже когда он воссоздал ее рисунки из прошлых циклов и показал ей. Хотя, стоит признать, рисунки здорово помогли. «Просто гора с плеч», — сказала она, уходя спать. «Ты был так добр ко мне, что я до смерти перепугалась. Думала, вдруг тебя подменили каким-нибудь двойником». «Иди спать, Кири», — вздохнул он. На следующий день Зориан отыскал одну из меньших паутин в окрестностях Сиории и привел туда Зака. Он как-то сомневался, что все пройдет гладко, но его опасения оказались беспочвенными. Поселение было захвачено с устрашающей легкостью. Никаких тактических хитростей не понадобилось. Зак просто вошел через главные ворота и обрушил на растерявшихся защитниц шквал заклятий. Прозрачные голубые волны силы швыряли раны об стены, извивающиеся электрические змеи жалили молниями. Нити эктоплазмы захватывали тех, кто пытался бежать. Сообразив, что Зак неуязвим для магии разума, защитницы прибегли к ловушкам, засадам и внезапным атакам, но не смогли даже замедлить мага. Магические ловушки развеивались, немагические обезвреживались заклятиями изменения, а массовые атаки Зак просто встречал лоб в лоб, неизменно одерживая верх. Не прошло и получаса, а все раны, что не успели бежать, были захвачены или мертвы. От Зориана потребовалось лишь найти поселение, потом он просто стоял и наблюдал избиение. Зак просто ужасал. «Как думаешь, этого количества тебе хватит для работы?» Зак вопросительно посмотрел на него, покачиваясь на пятках. Зориан ответил раздраженным взглядом. Он чувствовал вокруг не менее 50 раны, а этот паршивец знает, что Зориан столько не наловит за целую неделю. Типа подколол. С другой стороны, учитывая продемонстрированный уровень мастерства, пусть хвастается, заслужил. «Ага», — ответил он, — «более чем».